«Вив!» — обратилась к другой небесной птице Вероника. «Не могла бы ты не скидывать свои дела на модуль?» Пернатая явно тусила на крышке ИМПП, пока ее хозяйка лежала внутри. Неопровержимые следы пребывания на хромированном покрытии в виде маленьких аккуратных ватрушек, где центр беленький, а завиток вокруг белизны выполнен в цвете зеленый мох, безошибочно указывали на пернатую. Ника нервничала, потому как на мобильный в ее отсутствие звонили. Три пропущенных. Один от Ани, второй от Стаса и третий из клиники, куда она на днях отвозила Зеленкина. Вызов от Стаса она проигнорирует. Сам так велел в сообщении ранее. Потапова прискачет к ней вечером. Это как дважды два. Из клиники наиболее важный звонок. Она открыла электронную почту. Верно, отчет о вскрытии пришел. Вчиталась. Поняла, что ничего не поняла. Много медицинских терминов. «Звоним?» спросила Ника попугайку, а точнее попыталась подготовить саму себя к безрадостному разговору. Работник клиники ответил после первого жигутка. Проявил тактичность, расшифровал непонятности. Вероятно, не впервой с неподготовленными людьми общаться. Зеленкин ушел от сердечного приступа. Судя по состоянию сосудов и изношенности внутренних органов, к Нике он попал уже в преклонном возрасте. По виду и не скажешь. Он скакал и пел задорные «чви, чви». А на деле бойкий птиц уже старичок был. Конечно, отлет из родного дома, стресс от пережитого, поимка, сколько-то дней в одном доме с котами, переезд к Веронике и Вив. Это все не могло не повлиять на маленькое сердечко. «Возраст», — завершил пояснение сотрудник ветцентра. «Он никого не щадит. Иных внутренних проблем, как то инфекции, грибков или паразитов, у мальчика не обнаружили». На остатках самообладания Ника завершила разговор. Выбежала из комнаты, с горящим лицом домчала до ванной, едва не наступив на тявкалку. Когда мужчина с располагающим к себе голосом говорил про Зеленкина, про его маленькое сердечко, девушку затопило искреннее и жаркое чувство несправедливости. Нерациональное, неправильное. Однако, если бы такое было в ее власти, если бы невозможная связь между инфарктом престарелой соседки и инфарктом пернатого друга существовала, Ника без раздумий променяла бы жизнь двуногой старушки на жизнь крылатого старичка. Такой связи не было. Всего лишь два сердечных эпизода произошли в короткий промежуток времени. В мире ежесекундно у кого-то прихватывает сердце, и не всякий пациент выкарабкивается. «Достаточно», — скрипнула зубами художница. «Надо научиться отпускать». Эту фразу она слышала так часто в выпускном классе средней школы, что перестала воспринимать. Пустые, бесполезные слова. Отговорка для тех, кто готов жить дальше. Ширма между болью и безразличием. Психолог утверждала, что в ней говорит юношеский максимализм. Бывший папин лучший друг за отказ поставить подпись в нужном ему месте назвал эгоистичной мерзавкой. Очевидным путем, чтобы отпускать кого-то было легче, казалось, не привязываться. Чем меньше тех, кто врос в фибры души, тем проще расставание. Кто бы мог подумать, что комок перьев успеет стать для нее таким значимым? Комнатная виверна раскричалась так, что на другом конце квартиры стало слышно. «Вив нужен друг!» Ника ополоснула лицо, кивнула отражению. Одиночество явно не для нее. Подыскивать нового товарища вот сейчас не пришлось. Заявились Анютины глазки и музыкант с голубыми тенями под глазами да слегка безумной улыбкой. И оба с игровыми новостями. Сначала круто огорошил Вал. Он вышел из игры раньше, чем его клан-лидер, и сразу по выходу с ним связались. Местное отделение «Экстра Ворлд» пригласила музыканта на подписание бумаг. Они хотели выкупить право на созданную им музыку. «Погоди, ты ж только что отыграл!» Ника потрясла головой, но стыковаться по времени события не спешили даже после тряски. Кто-то выложил в сеть? Она грешным делом подумала на Локи, который так быстро вышел из игры. Сосед развел руками в ответ. «Завтра узнаю. На 9 назначили встречу. Офис на Невском. Вернусь, расскажу». Звякнул дверной звонок. Аня примчала со своей порцией известий. В прихожей стало тесно. Вал еще не успел разуться, отдать коробки с едой, так спешил с порога рассказать о важном событии. А тут гиперактивный рыжик на эмоциях добавился. И хозяйка жилплощади в некотором обалдении переминалась с ноги на ногу. Тявкалка, как этого и ждала. Прискакала, принялась вякать, что она тут вся из себя страдающая, негуленная и голодная. «Все в сад!» — велела Ника, подразумевая выгул хвостатого злосчастья. «Какой?» — на автомате изумилась Аня. «Сколько раз выгуливала собаченцию, а садов ей по пути не встречалось!» «Детский!» — выдохнула Вероника. «Там рядом навес. Можно постоять, пока эта беда дела делает. Дождь же!» Октябрь срывал с деревьев ветром листья, мыл улицы холодными дождями. А надобность выгуливать чужую псину в промозглые дни не отпадала. Вал отстранился, всем своим видом демонстрируя, что его ни в какой сад не выгонят. «Тащи свои коробки на кухню», — махнула рукой гостеприимная хозяйка. «Будешь объяснять, что есть что и чему там нужен разогрев». Упаковка для еды уже стала узнаваемой в этих стенах. Сосед повадился питаться, как житель сопредельного государства. Больше 4000 км общей границы у России с Китаем, по водам и по землям. Такие коробки Ника уже видела, содержимое нюхала, надкусывала и в целом довольно высоко оценила. Нюанс. Почти все предполагалось есть теплым или даже горячим. К холодной пище у китайцев отношение не очень. Таких штук, как салат из холодильника, в изумленном музыкантном заведении не держали совсем. Теперь постепенно Вал приучал клан-лидера к новым и необычным рецептам. В этот заход он принес свинину с грибами и побегами бамбука, бао-цзы – паровые булочки с начинкой, рисовую лапшу с улитками и зеленью, а также мапа-тофу – соевый творог в остро-сладком соусе. Кое-что из этого вид имело сомнительный, но на вкус было как хоро, цитирую Аню Потапову, все еще проигрывающую в борьбе за букву «Р». Или это она небо обожгла в тот раз острым соусом, что звуки стала местами проглатывать, неизвестно. В процессе раскладки пищи и посуды Вал докопался до хозяйки. Что за чушь там мололи об отметинах те гады морские в кромешной тьме? Что за пресноводные, с чем их едят? В смысле, почему это не стали есть лидеры ненависти и еще нескольких представителей их замечательного клана? Веронике пришлось кратенько излагать историю их приключений на дне озера Сиоли, где сокрыт град темных вод. Как они наладили общение с местными, но становиться частью подводного народа отказались. Умолчала она об эпизоде с продажей информации через Лешку и мысленную галочку поставила. Как-нибудь невзначай узнать у друга, что там у его начальника на озерном дне происходит. Уже немало времени прошло, чтобы наработать репутацию у рыбов, так обозвал Лешка Рюк обитателей Сиоли после знакомства с видеоматериалами. Новостей о доступности расы водоплавающих от представителей Extra World не поступало. Как бы ни вышло, что в одну реку, точнее, в одно озеро, нельзя войти дважды. И не затребовал бы шеф Алексея возврата денег с компенсацией за потраченное зря время. «О метках на нас я вместе с тобой узнала», — подытожила Ника. «Помнишь, не так давно Рэй рассуждал о том, что местные знают о нас, игроках, больше, чем им вроде как положено знать?» Похоже, он зрел корень. Они реально ставят какие-то метки в, не знаю, в лог какой-то, список дел, хороших или плохих. Типа все неписи знают, что вы подружились с подводными. Вал свел брови в гримасе сомнения. А вот этого я не знаю. Художница пожала плечами. Мне кажется, нет. Не все метки всем и каждому видны. Морские увидели, потому что метка для донных, в смысле подводных. Из храмов местные явно видят храмовые метки. Вот титулы, наверное, доступны всем. И 100% есть скрытые метки. Такие, для своих. В последнем утверждении девушка была уверена. Будь иначе, о ее обучении у бестий давно бы прознали. А нет. Тогда как сами бестии легко и безошибочно находили ее, причем даже в локации с ограниченным доступом. Звучит логично. Принял аргументы соседушка. «Откроешь?» Потапова с Пустолайкой совершили выгул, о чем сообщил сигнал дверного звонка. «К возвращению Анюты?» Ее еще и мыть Тосины лапы напрягли, мол, кто девушку танцует, гуляет, тот ее и омывает. Сытный ужин уже был подготовлен. Вал также озаботился китайскими палочками и благовониями. Но последнее Вероника пригрозила выбросить в окно вместе с дарителем, если надумает завонять ей комнату. Палочки же составили компанию традиционным вилкам, ложкам и ножам. «Представляете?» — с характерным уже пве выпалила Аня. Стоило ей плюкнуться на стул. «Мы с таким псом столкнулись! Зубы! Во! И слюна течет из пасти! Он как выкнул!» «Выкнул» в исполнении Потаповой. «Ктосе пвык, та села и, ну, испугалась! Не к столу, как именно! Пес без ошейника, без поводка, глаз бешеный, бойцовской породы, наверное! Но это не точно!» Кажется, собачатине пришлось мыть не только лапы. Это Ника безмятежно вставила в паузу, когда сокурсница переводила дух и пучила глаза. «А чего тревожиться? Все целы!» Иначе некому было бы пачкать ванну шерстью и уличной грязью. На Анютиных глазках ни царапины, она рядом совсем. Из необычного в ней разве что активность усиленная. Обычно-то она при Вале немного стесняется. «Фея!» — скорчила рожицу Анечка. «Слушай дальше. Я на него как крикну: "Стой!" Он и встал. Носом повел, башкой потряс и стоит, пялится. А у меня ноги ватные. Тося жмется к ногам, скулит. Вот тебе и погуляли. И коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, продекламировала Ника. Это было очень смело с твоей стороны, похвалил музыкант студентку, отчего-то озарделась. Чем все закончилось? Хозяин позвал, пес и ушел. Уже без прежнего жара досказала историю Аня. Ну и мы домой побели. Дела-то сделали. И заметно стушевалась. Ведь сама перед этим сказала. Не к столу про такое говорить. Дальше разговор утих. Перетек в нечастые и не вполне разборчивые похвалы китайскому мастеру ножа и поварешки. Или чем там азиаты приготовки орудуют. После вкусного обеда вытри руки об соседа. Почти пошутила Вероника, когда голод был утолен. Почти, потому что салфеток заведения к заказу не прикладывала. Вал, не понаслышке знакомый с общепитом Китая, поделился знанием. Салфетки на столах, как у нас, в бесплатном доступе, там далеко не во всех заведениях встречаются. Чаще за деньги. Цена пустяковая, обычно это 1 юань за стопку, но оно ведь на потоке. Скажем, мини-кафе на 10 столиков – это 10 юаней на одних салфетках за один круг заказов с каждого стола, а 10 юаней по текущему курсу – это примерно $1,5. С другой стороны, там не принято давать на чай, так что платные салфетки и тому подобные мелочи обойдутся все равно дешевле, чем 10% чаевых с заказа, как принято в Европах и прочих Америках. Это цитата из рассказа Вала. По завершению этого занятного экскурса во внутреннюю кухню китайских кухонь настал Анин черед делиться сведениями. Вероника аж в бок всем телом подалась, так ей любопытно стало, что Потапова расскажет. Голос по мобильной связи у сокурсницы звучал так взволнованно и радостно, что неизвестная пока новость интриговала не на шутку. «Сегодня я снова кормила тигренка!» На этом жизнерадостном начале Ника слегка отодвинулась. очередное кормление тигренка не тянуло на важное событие. И чесала его. Потом меня позвали помочь перевернуть черепашку. Она упала панцирем вниз. А вы знали, что бабочки пьют слезы черепах? У Тилы в вольере всегда они кружатся, красивые, яркие. «Напиши их», — дала совет Вероника. «Когда пишешь под влиянием эмоций, и то, что нравится, получается лучше, чем по заданию». «А-а-а!» — рыжая зависла. «Так можно было?» «Нужно. Но я тебя перебила». «Да», — встрепенулась Анюта. «Черепашьи слезы с минералами, они полезны бабочкам. А еще они, бабочки, чистят глаза черепахам. Знали? Я вот нет». Вал и Ника синхронно покачали головами. Симбиотические отношения носителей панцирей и чешуекрылых прежде никогда не входили в круг их интересов. Потом меня позвала к себе Авелина. Она главная в приюте. На той же восторженной ноте продолжила Потапова. Она уже старенькая, но все ее слушаются. И люди, и звери. Особенно звери. Вроде говорит всегда тихо-тихо, никогда голос не повышает, а все при ней как по струнке ходят. Эти слова заставили Нику снова придвинуться к однокурснице. Авелина. Местные не часто называют свои имена игрокам. Обычно представление связано с заданием высокой сложности или с репутацией, уровнем вроде бы от превознесения. И по описанию это явно интересная непись. Словесный портрет. Внешность, манеру одеваться и какие-то родинки на лице старенькой, но явно достойной дамы, художница пропустила мимо ушей. Включилась на самом главном – цели вызова Авелиной юной подчиненной. Нюте, так назвала персонажа Потапова, начислили зарплату. Но не деньгами, да и не зарплату вовсе. В общем, главной старушке приюта понравилось усердие Нюты, ее искренность и доброта по отношению к животинкам. Та кнопка первого уровня, вроде бы в приюте опыт не давали за несложные задания, получила свое первое достижение – миролюбие и титул «Друг животных». Миролюбие значительно уменьшало радиус агрессии всех монстров. Жаль, без цифр, насколько значительно. А на друга животных представители одноименной фракции не нападают первыми. Вообще. До проявления агрессии с ее стороны любой зверь пропустит Нюту беспрепятственно. На этом моменте Вероника подпрыгнула на стуле. «А если ты в группе будешь?» Сходу принялась воображать перспективу художница. «Нападут на тех, кто с тобой, или нет?» Янтарное взморье — это не только живописные пляжи и бухты, это еще и джунгли, если от моря отдалиться. И обитатели джунглей – хищные, опасные животные. Для старшей группы в составе ненависти – опасные, а для группы клан-лидера – это мобы на вырост. На их уровнях им там очень сложно будет. Если по заданиям им придется куда-то чесать через джунгли, запросто может такое произойти. Что тогда? Звать Сорха и его парней? Или носить всех по очереди на шере, чтобы не прибили по дороге? Так джунгли не особенно удобны для полетов. И в несколько заходов придется летать. Всю группу Шерри не унести. Вот если бы по джунглям шла такая подруга животных, и на всех, кто с нею, не реагировала местная живность... Мечты, мечты. Веронике пока оставалось только вздыхать. Ее же там первая встречная козявка перешибет из любой другой фракции. Потапова на это молча развела руками. И впрямь. Когда бы ей проводить испытания? И с кем? С такими же волонтерами из приюта бездомных животных? А они вообще существуют? Или это Нюта-Анюта одна такая, особенная? Авелина сказала, что если я буду стараться еще усерднее, то смогу подружиться с кем-то из старых зверей. Докинула угольков в костер любопытства Ники сокурсница. Хотя я же и так их друг теперь. Не поняла, что она хотела этим сказать. «Старый — значит мудрый зверь», — заработали шестеренки в голове хозяйки квартиры на новые данные от гостя. «Мудрый, по идее, должен же делиться мудростью. Или я уже брежу. И ей просто детеныша подарят за так, в смысле, бесплатно и без дополнительных квестов из числа потомков этого мудрого друга. Простор для фантазии открывался на загляденье. И Ника решила подождать с выводами. Естественное развитие событий – самый лучший вариант. Гнать всю ненависть на оказание добровольно-принудительной помощи таким вот приютам – не лучшая мысль. Даже несмотря на вкусность и полезность титула с достижением. Как знать, может, получить их можно лишь на самых низких уровнях. А еще сколько километров тигрят нужно нагладить за одну ачивку? Может, они все дружно ломанутся в приюты, потратят кучу времени, а взамен получат пшик. Продолжай стараться. Широко и немного хищно улыбнулась Ника подружке. Это хороший совет. Подружишься с тигренком, он научит тебя превращаться в кошка-девочку, обозначил свое присутствие и внимание к рассказу музыкант. Ушки там, хвостик. Анютины глазки стремительно набирали цвет, морковно-красный, преимущественно на щеках. Была б здесь Галка, уже кричала бы «Кавай!» и тискала бы нашу рыжую стесняшку. Вспомнила про подругу-анимешницу Вероника. И почему-то ясно и четко, как на качественной фотографии, увидела рыжую Анюту с модно-черными кошачьими ушками и хвостом. «А возьмешь в друзья медведя? Станешь Потапычем!» окончательно вогнала в ступор однокурсницу Ника, потоптавшись по фамилии Анечки. «Рыжий медведь — это панда?» «Ага, малая, она же кошачий медведь!» Сосед хлопнул в ладоши. Видимо, такое сравнение ему пришлось по душе. «Мы с Мэйлей ездили смотреть на них в заповедник. Панды милые!» На этой милейшей ноте посиделки начали сворачивать. А самый подходящий образ рыжей лисички примерить к Ане Ника додумалась уже после отъезда той к себе домой. Анюта спешила запечатлеть бабочек, собирающих черепашьи слезы. Вал заторопился, потому что подошло время, когда он с ненаглядной переписывается. Каждый вечер, если они оба не заняты, в каком-то там мессенджере. А хозяйку ждала куча дел. Лапы и клювы представителей домашнего зоопарка не позволяли скучать и лениться.